И тогда же возвратился Владимир на судах в Киев и крестил народ свой. Союз с греками укрепился, и русские корабли плавали через Босфор и Дарданеллы в архипелаг до острова Лемнос. Хотя были еще и другие походы, где обе стороны немало истребили друг друга и кораблей. Зато развивалась и торговля. Знание шло, и просвещение греческое. Русские суда приходили в Константинополь для торговли из Новгорода, Смоленска, Любича, Чернигова, Выжгорода. Кривичи и лужане рубили однодеревные суда и по вскрытии Днепра приводили их в Киев. В апреле месяце все русские корабли собирались у Витичева, 50 верст ниже Киева. И оттуда шли до порогов, коих раньше было меньше. У первого порога Ессупи, чрезвычайно узкого и весьма опасного, по причине сильного падения воды, часть русских выходила из судов, отыскивала босыми ногами на дне те места, где меньше находилось камней. Оставшиеся в судах брали за шесты и, упираясь ими со всех сторон, следовали по направлению, указываемому передовыми вожатыми. По переправе все садились в суда и следовали далее. Так преодолевали пороги Островун и Ульвари, Гелондры, а у самого большого Неясытя, названного от гнездившихся на нем птиц, пеликанов или неястий, предстояли наибольшие труды и опасности. Тут часть русских выходила на берег в виде охранного войска от печенегов, а другая выгружала товары и отдавала их нести скованным невольникам. Опорожненные суда посуху волокли или несли на плечах тысячи шагов и спускали в воду. А вслед за ним были еще пятый и шестой пороги. Баруфорс или Вулнепрох, или Антии, Варуцы, и заключительный, наименьший, о, полный. Русские суда доплывали до Корейского перевоза, где обыкновенно переезжали через Днепр корсунские купцы, возвращавшиеся в Русь, и печенеги, ехавшие в Корсунь. Перевоз этот, находившийся за мысом Кичкасом, был небезопасный от печенегов. И поэтому русские, приближаясь к нему, изготовлялись на всякий случай к бою. Так плыли они до острова Святого Георгия, нынешней Хортицы. И далее до острова Святого Айферия или Ельферия, нынешней Березани, лежащего за Днепровским лиманом, несколько далее того места, где ныне стоит Очаков. На Хортице и других островах русские останавливались для приношения жертв, бросали жребии, гадали, а у Березани уже в открытом море чинили и оснащали свои суда. На это они не решались ни в Днепре, ни в разливе его дельты, или лимани из опасения печенегов. Окончив работы, они шли вдоль берега до Дуная, болгарских рек и первого греческого города Мессемврия, и до самого Дуная сопровождались дикими печенегами. Такая торговля была столь выгодна для наших предков и столь сильно процветала на этом море, что оно долго было называемо русским, подобно тому, как Балтийское от разъезжавших по нему варягов называлось варяжским. Корабли русов были прочны. Кстати, до сего времени не ясно, происходит ли сие название от греческого «карабия», «карабос», или от русского слова «кара», «короб». Ибо еще у его Скольда, Олега, Игоря сплетались корабли из ветвей и обшивались кожей. Но позднее они делались из нарубленного леса, их подводная часть выдалбливалась из одного дерева, а потом уж набирался из досок. Это и нынче делают на Волге, а запорожцы на Днепре. Греки называли приезжавших в Черное море русских по виду их судов дромиты. А это происходит от слова «дромон», означавшего продолговатую ладью, какие и ныне у запорожцев были. В 15 веке на Волге, как сейчас на Днепре и Буге, берега были покрыты лесом, в котором росли липы такого объема, что, по словам путешественников-очевидцев, из одного дерева можно было выдолбить лодку для помещения 8 или 10 человек. Так что однодеревные были и в прямом смысле. Ладьи, набойные лодки, струги и челны были открыты, без палуб. И изобрели крытые суда при великом князе Изяславе Мстиславовиче. В 1151 году при нападении на Киев князя Андрея Боголюбского он на ладьях сделал палубы, которые скрывали под собой гребцов и были помостом для вооруженных воинов, бросавших в неприятеля стрелы.